противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков вспрыгнул человек и запел: «Билл Шекспир, хороший малый, зря бумаги не марал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал». Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню: «Билл Шекспир, хороший малый, зря бумаги не марал». Какой-то могучий бас оглушительно взревел: «К черту Билла Шекспира!» И зал словно взорвался. Летели на пол стулья. Люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз. Замелькали кулаки. В воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Оп с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны. «Я позбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!» Максвелл заметил кулак, взметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой вышине раздавались дикие завывания опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В локоть его впились сильные пальцы. «Давай-ка выбираться отсюда», — сказал оп. «Это может скверно кончиться». Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали даже в полутьме. «Если мы сейчас не вытащим его отсюда, — сказал оп, — котик сам раздобудет себе бифштекс». Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди. «Позаботься о девушке, — скомандовал оп. — Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку, она нам еще понадобится». Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно.